Гимнастика, гимнастерка, гимназия. Считать ли гимнастерку спецодеждой гимнастов или гимназистов? Вопрос интересный, и ответ на него мы постараемся найти. Начнем с гимнастов. В современных словарях указано только одно значение слова. Спортсмен, занимающийся гимнастикой, человек, искусный в гимнастических упражнениях. Рядом с гимнастами в словарях наших дней располагаются и гимнастки. А если заглянуть в словари постарше, мы узнаем, что первым значением слова «гимнаст» было руководитель физических упражнений у древних греков, то есть учитель физкультуры, гимнастики. Само слово «гимнастика» тоже греческого происхождения. Им обозначалась система специально подобранных физических упражнений и методических приемов, применяемых для укрепления здоровья и гармонического физического развития. Раньше в русском языке гимнастикой называли и набор снарядов и приспособлений для физических упражнений, но это значение устарело. Зато появилось новое, переносное – систематическая тренировка, постоянное занятие чем-либо. Греческое слово «от гимназу» – «упражняю», «тренирую», а в конечном счете «от гимнус» – «ногой», «голый». Как известно, греки занимались физическими упражнениями обнаженными. Так что гимнастерка не могла быть спортивной формой, что называется по определению, хотя в словаре далее есть слово «гимнастер» – «ловкосил», «учитель гимнастики». Идем дальше. «И путь наш лежит в гимнасии» – греческий. Так называлась государственная школа в древних Афинах. В ней занимались главным образом физическим воспитанием подрастающего поколения. Но позже гимнасии превратились в своеобразные центры общения и место мусических упражнений молодежи. Богатые афинские юноши в возрасте 16-18 лет, продолжая заниматься в них гимнастикой, под руководством философов изучали также политику, философию и литературу. От гимнасиев произошли гимназии. В русском языке слово «гимназия» известно уже с начала XVIII века. Позаимствовано было у немцев, а скрывалось за ним, как написано у Даля, казенное гражданское учебное заведение средней степени между низшими и университетами. Впервые гимназией была названа средняя школа, открытая в Страсбурге в 1538 году. В России первые гимназии были созданы в Петербурге, академическая гимназия в 1726 году, в Москве при университете в 1755, в Казани в 1758. В этих учебных заведениях воспитывались гимназисты и гимназистки, но гимназистов еще на школьном жаргоне называли гимназерами и гимнастерами. Поэтому, полагает автор историко-этимологического словаря русского языка Черных, гимназическую полуформенную рубашку со стоячим воротничком вполне могли назвать гимназеркой или гимнастеркой. Но само слово «гимнастерка» появилось в словарях только в начале XX века, как название форменной военной верхней рубашки. Хотя военные вполне могли позаимствовать форму у школяров.